Глава 29. Едва продрав глаза, Кристофер первым делом схватился за пижамный карман. И с превеликим облегчением, кроме четырех пушистых вязаных комочков, ничего там не обнаружил. Возликовал. Но на всякий случай свесился с кровати, обшарил взглядом пол. Даже перетряхнул постель, чтобы убедиться, кольцо не выпало случайно и никуда не закатилось. Потер с удовольствием грудь, невольно поморщился от боли и тотчас расплылся в улыбке, обнаружив свежие следы от коготков своей женщины. Казалось бы, вот оно, свидетельство ночных безумств, но все же, для того, чтобы окончательно убедиться в реальности свидания, оставался последний вид проверки, самый надежный. Он набрал на переговорнике нужную комбинацию. «Эрих, это я!» «Что случилось?» Немедленно отозвался главный безопасник, словно бы и не спал. «Никаких тебе мальчик мой или Крис. Если племянник обращается по имени, дело не шуточное. Нужна помощь?» «Да, конкретно твоя. Ты ведь сейчас в поезде. Взгляни на Барб». «Хм, в 5 часов утра, без нарушения приличия, это будет несколько затруднительно, скажу я тебе. Что-то серьезное? Она в опасности?» «Да небеса сохрани, ни в коей мере. Я что, слишком рано? Прости, не глянул на время. Эрих, сделай доброе дело. Как только ее увидишь, сразу посмотри, при ней ли кольцо с топазом. Обручальное такое, с алмазной змейкой. Ты мог его видеть у...» «Ты вручил ей кольцо Тео?» Не слишком вежливо перебил дядя. «Кольцо твоей матери? О, прости, но я приятно поражен в самое сердце. Разумеется, твоя избранница его достойна, однако когда ты успел?» «В том-то и дело, дядя, что сам не пойму, успел или нет. Но хочу понять с твоей помощью. Если увидишь, что кольцо на ней, сразу сообщи мне, немедли. Это будет означать, что... В общем, тогда я поделюсь информацией, которая уж точно достоверна. А если кольца нет, значит, я несу чушь, и забудем этот разговор. Но все же я склонен думать, что... Барлоговы веники, не могу раньше времени ничего объяснить. В общем, жду от тебя вестей». Эрих Мария помолчал. «Сдается мне...» — сказал осторожно. — «У тебя появился свой источник данных. Я его знаю?» «Пожалуй, что да», — после некоторого колебания ответил герцог. «Но погоди немного. Сперва я должен убедиться, что сон не всегда сон, а порой откровение. Постой, что ты там говорил насчет 5 утра? Ну, извини». «Будем считать, что это утонченная месть с твоей стороны», — хохотнул дядя. «За все мои прежние сверхранние звонки. Ты меня заинтересовал. Но, боюсь, с проверкой придется обождать. Я заложил на сегодняшнюю ночь для нашей Барб несколько повышенный объем обучения. Она может проспать дольше обычного». «Повышенный объем — это с основами дипломатического этикета?» — съехидничал Крис. «Это-то ей зачем?» «Откуда ты? Чтоб было. Пригодится. Так познакомишь меня с твоим агентом?» «Боюсь, тебе его не перевербовать. Это сочувствующий и работает ради, так сказать, любви к искусству. Дядя, клянусь, все скажу, но позже. Ты мне сведения о кольце, я тебе об информаторе. Договорились?» «Мальчишка!» — нарочито сурово пробормотал Эрих Мария, но герцог голову мог дать на отсечение, что тот довольно улыбается. «Возомнила себе!» «Кстати, когда ты выделишь Барб переговорник? Дядя, ну что такое? Я, не видя любимой женщины, вынужден общаться через посредников. Это ж с ума сойти, ждать еще целых полдня. Моя гибель, если что, на твоей совести». «Обижаешь, дорогой племянник. Аппарат для нее давно готов, вот только я еще не просмотрел его своим всевидящим оком». «Ага, и не всунул пару-другую лишних деталей». «Ну, кое-кому эти детали порядком помогли однажды при переносе в другой мир. Так что, мальчик мой, не отбирай у меня хлеб. Если я не втисну туда хотя бы маячок, у меня начнется нервный тик на почве неисполнения служебного долга. Да и тебе спокойнее». «Мне спокойнее, когда она рядом», — печально сказал Кристофер. «Ладно, дядя, жду звонка». Потом, переговорив с дежурными медиками, он настоял на немедленной выписке, тем более что вчерашний консилиум рекомендовал ему задержаться в больничных стенах всего лишь до утра. Но ведь утро уже настало, так? Ему предложили служебный мобиль, но, осмотрев себя в пижаме и припомнив тот пестрый, собранный с нескольких журналистов, с позволения сказать, костюм, в котором он вчера сюда попал, герцог привычно помянул Барлога и, махнув рукой, перенесся в собственный особняк. Теперь уже с чистой совестью, зная, что его исчезновение из госпитальной палаты сопровождается разве что восхищенными вздохами женского персонала, но не сигналами тревоги. Еще охотнее он сбежал бы прямо к любимой женщине. Но выстраивать портал во мчавшийся поезд с постоянно меняющимися в пространстве координатами было равносильно самоубийству. «Матюш, я вернулся!» — заорал он радостно, помня, что старый дворецкий — пташка ранняя и встает в доме первый. И уже через минуту обнимался со стариком, давно уже забывшим, когда его хозяин обращался с ним так сердечно. А потом Мишлен, тоже вечный жаворонок, со слезами обожания на глазах, жарил для него любимый стейк и варил необъятный кофейник кофе, и подогревал сливки, и готовил пирожные, по опыту зная, что портальные переносы отнимают у хозяина уйму сил. Крис его не переубеждал. Хоть, повторив вчерашний подвиг, окончательно укрепился во мнении, что его магический резерв возрос не в разы, а, пожалуй, в десятки раз. Расходы энергии он практически не ощущал, но вот голод его терзал нешуточный. Еще бы, полночи восхитительных любовных утех. И, судя по остроте и реальности ощущений, испытанных все таки не во сне, а в каком-то пространственном кармане, куда перенесла их богиня, для которой, в сущности, подобные выверты так, пустячки. После первой чашки кофе он вызвал к себе Робина. Секретарь, недавно таки сумевший догулять отпуск, явился через четверть часа, чистенький, умытый, хоть и зевающий. Герцог протянул ему чашку бодрящего напитка. «Держи, дружище, ты мне нужен!» И, дождавшись, когда у бедняги, прочувствовавшего крепость, наконец вытаращатся глаза, продолжил. «Может, статься, понадобится твоя помощь, парень? Нет, не по службе. Тут ты и без того землю роешь. Мне нужен твой дар, твое барлогово везение-невезение, понимаешь? Но не хочу использовать тебя в темную. Дело-то может оказаться опасным. А ведь ты сперва все неприятности ощущаешь на своей шкуре». Бедняга Робин не поперхнулся, не закашлялся, но лишь с достоинством расправил плечи. И из скромности умолчал, что совсем недавно, недели две назад, кое-кто из Королевской службы безопасности вовсе не деликатничал с ним, сыграв именно в темную, просто так, в порядке эксперимента, после чего ему 3 дня пришлось отлеживаться на больничной койке и лечить аллергию и ожоги от медуз. Одно утешало, в качестве компенсации ему подарили небольшой особнячок на побережье, и теперь его матушка, наконец, рассталась с сомнительными прелестями скромной съемной квартирки и каждый вечер наслаждалась дивным морским закатом. А в домик, напичканный бытовой магией, не стыдно было привести будущую жену, и они с мамой прекрасно, кстати, поладили. Возможно, зная он заранее об аллергическом шоке, о том, как придется мучительно задыхаться и терять сознание, ни за что бы не согласился на подобный эксперимент даже ради такого приза. И попытался бы возразить самому Эриху Ремардини. Но герцогу, перед которым Робин благоговел, отказать было невозможно. «Я готов», — только и сказал он. «В таком случае сообщи данные свои и своей невесты дворцовому администратору и готовь... Вот барлок меня побери, не знаю, какую эпоху выберут на этот раз для маскарада. Догадываюсь, но не уверен. В общем, разузнай все у того же администратора и закажи у Хендрика для себя и своей Анны костюмы. Пойдете со мной на бал в честь Сигизмунда и Светланы. На такие мероприятия пускают только парами. И не волнуйся, кое-что защитное я для вас заготовлю». «И вот еще», — спохватился, когда секретарь уже собрался уходить. «Этот твой друг, Розенблюм, да? Я слышал, он эксперт только временно, но по-прежнему практикует. И что, каков он как женский врач?» Поняв, что неудержимо краснеет, герцог нашел в себе мужество продолжить. «Мне, то есть моим родственникам, нужна консультация от очень хорошего специалиста». «Он очень хороший специалист, шеф», — серьезно сказал Робин. «Правда, сейчас временно отошел от практики, у него какие-то очередные исследования, но, думаю, королевской семье он не откажет». «Тогда попроси его о консультации. Тройной». «Шеф?» Давно на лице секретаря не отображалось такого искреннего недоумения. «Возможно, я приведу к нему на прием 2 семейные пары и буду сам с дамой». Герцог выдохнул. «Вот, он это сказал». «Если он начнет упираться и ссылаться на нехватку времени, скажи, что моя циньора его чрезвычайно заинтересует. И не забывай, информация конфиденциальная». «Я понял, шеф». «Обижаете, шеф? Кажется, с вами ко всему привыкнешь, шеф». А после ухода Робина понеслось. Первым благую весть принес дядюшка. «Ну что, мальчик мой, обрадовать тебя? Кольцо Тео на пальчике нашей милой Барб, и, надо сказать, сияет вместе с ней. значит, приняла новую хозяйку. Ты удовлетворен? Я свою часть договоренности выполнил, жду от тебя того же. Как насчет приватности беседы, дядя? Изволишь шутить? Это не тот случай, когда сапожник без сапог. Мои разговоры не прослушиваются. Тогда вот что я тебе скажу. На балу, в честь наших ненаследных, объявится тот, кого мы ищем. Главный заказчик. Я даже покажу тебе место, где он будет стоять. Пауза. Не сон, но откровение, Крис. Ты это имел в виду? Точно, дядя. Теперь уже вне всяких сомнений. Все подробности расскажу на месте. Далее пришлось отзваниваться самому герцогу. «Сеньор Джиминес?» «Да, это Кристофер Римардини. В силу обстоятельств я не смог забрать Паоло вчера, как собирался. Ах, вы узнали из хроники и потому не волновались? Благодарю. Вы ведь ничего не сообщали парню заранее, как я и просил. Вот и хорошо. Так я приеду за ним где-то часа через полтора. Определенно. Думаю, в этот раз мне никто не помешает». «Сигизмунд, дружище, вставай, солнце уже высоко». «Не бурчи, вот она, вечная нелюбовь сов к жаворонкам. Да сколько можно спать? Тебе, между прочим, тещу встречать через каких-то 5,5 часов, а ты дрыхнешь. Кстати, как там поживает ваш будущий наследник? И у какого врача курируется твоя драгоценная супруга?» «Как ни у какого?» «Поразительное легкомыслие. Ах, она до сих пор стесняется пойти на прием. Ох уж эти женские штучки. В общем, я договорился о консультации для вас с лучшим специалистом столицы. Поедем сразу же с вокзала, после встречи, и никаких отказов. Дело-то серьезное, старина. Чего она боится? Вот как раз с мамой и поедет, чтобы не так страшно было. Михаэль, старина, здорово. Ты сегодня как, свободен? Ах, тоже встречаешь родственницу. Рад, там и увидимся. Ты будешь со Стеллой? Прекрасно. Я только что разговаривал с Сигом. Представляешь, оказывается, наша младшая принцесса, будучи в таком деликатном положении, до сих пор боится даже сунуться к врачам. Ну, ты знаешь, как трепетно я отношусь к подобным вопросам. Когда у самого никого нет, поневоле проникаешься заботами о чужих наследниках. Поговори со Стеллой, а я, в свою очередь, уговорю сеньору-варвару, пусть наши дамы возьмут Светлану в оборот и припроводят прямо на консультацию к Розенблюму. А, ты о нем слышал? И как раз собирался договариваться. Да ты что, Мих, поздравляю. Теперь мы просто обязаны уговорить наших дам посетить этого чудо-доктора. Герцог вытер вспотевший лоб. Нелегко, однако, брать на себя роль провидения. Зато теперь угроза скандала в благородном семействе пресечена. Но вот еще одна проблема. Как еще встретятся Барб и Паулу? Не охладеет ли она к его идее взять мальчика из приюта? Но он давно уже подарил парню надежду на новый дом и теперь не может обмануть его ожидания. Остается только надеяться, что настоящая женщина все поймет. Кстати, не забыть поставить в известность о групповом визите к врачу дядю Эриха. Этот вопрос лишь со стороны может показаться несущественным для его ведомства, но ведь речь как-никак о будущем королевской семьи, в которой он, Кристофер, считался последним змеемагом, и уже через 1-2 поколения могла вспыхнуть очередная распря за Иларийский престол, лишенный благословения белой богини. Ведь издревле считалось, что чем больше ее отпрысков в роду, тем более прав на трон. Кажется, теперь о семье можно не волноваться. Скоро дядю Эдварда можно будет поздравить с необычным внуком или внучкой.